Проснувшись поздно и вновь с мыслями о Барсе, я решила, что будет полезно провести полдня вне дома, подальше от оборотня. Прислушавшись к мерному и какому-то осторожному перестуку, поняла, что мой должник решил сегодня заняться крышей. Она местами нуждалась в починке, о чем я ему и сообщила на днях. При этом он работал так тихо, что умудрился не потревожить мой сон. И кто бы мог подумать, что глава клана оборотней может оказаться таким мастеровитым. Знал бы он, что сам стал причиной моей вчерашней бессонницы. Впрочем, у меня намерений сообщать ему об этом точно нет. Сверившись с лунным календарем, убедилась, что подходит время очередного обряда, призванного указать мне на предназначенного служить моим целям мужчину. Но ему должен предшествовать ритуал омовения в проточной воде. Решено, отправляюсь на реку. Приготовив все необходимое, уложила в свою корзину, прикрыв сверху мешочками с травяными смесями и парой склянок с зельями, на всякий случай. Отчитываться о своих планах я привычки не имела, но, удаляясь от дома, чувствовала пристальный взгляд в спину. Поэтому специально сделала небольшой крюк, отправившись в направлении людских земель и вернувшись потом к реке через луг. У меня и тут было облюбовано место. На самой границе ничейных земель от противоположного берега реки начинались земли оборотней. Именно поэтому я не опасалась одинокого купания. Соглядатые маловероятны, а если и найдется какой глупец, что, поверив деревенским россказням, отправится подглядывать за ведьмой, ха, то мне есть чем его встретить. Когда я только обосновалась на этих землях, оставив дом матери и выбрав себе свободную территорию, такие смельчаки находились. Поначалу не все верили, что странная девушка, занявшая опустевший после войны с оборотнями дом, действительно ведьма. У нас так принято. Мы всегда покидаем материнский дом, обзаведясь навыками и знаниями, достаточными, чтобы самой встать на ноги. Мне приглянулось это место, и тут поблизости не живет другая ведьма. Оттого и кое-кто из местных решил, не зная толком про наше племя, что одиноко живущая женщина станет легкой добычей. А уж если она любит купаться, в чем мать родила... Но большинству из них хватило и проклятий. Местные суеверны. Мне не всегда требовалось даже насылать на них неприятности. Они прекрасно справлялись и сами, приписывая любую проблему моим угрозам. А для самых настойчивых имелось зелье, вызывающее иллюзию изменения внешнего облика. Как же смешно было видеть в страхе убегающего смельчака, едва я на его глазах обращалась из девушки в страшную змею. Также пугала всех деревенских травяная мазь моего изготовления, вызывающая свечение. Особенно эффектно было натереться ею в темную пору и пройтись по лесу близ деревни в лунную ночь. А что делать? Каждой ведьме приходится начинать с того, что вырабатывать нужный пиетет у местных жителей. Увериться в наших способностях они позже и уже не будут представлять свою жизнь без возможности заполучить желаемое легким магическим путем, при условии, что у них будет чем заплатить за услугу. Мы, ведьмы, во всем блюдем свой интерес. Слухи обо мне расползлись быстро. А земля вокруг дома стала ведьминой, запретной. И бродить по ней в одиночку без веской причины редко кто решался. Купалась я всегда в одном и том же месте. Тут русло реки, делая крошечный изгиб, едва ли не полностью скрытый ветвями прибрежных деревьев, образовывало маленькую заводь. Именно в ней я и плескалась. Привычно стараясь не примять траву, я пробралась на берег. Отставив корзину, скинула платье, достала кусок полотна и тонкую нательную рубашку, чтобы облачиться в нее после купания. Собрав волосы в косу, закрепила ее шнурком на голове и сделала первый шаг в воду. Берег тут был пологим, Мягкий песок под ногами вызывал желание двигаться дальше. Вода, теплый и шелковистый, ласково приветствуя меня как старую знакомую, легчайшей волной. Что может быть прекраснее, чем освежающее дуновение реки в жаркий полдень? Пожалуй, только ощущение прохладной кожи барса, прижавшегося к тебе всем телом. Шер! Даже сейчас, когда мне требовалось полностью расслабиться и отрешиться от посторонних мыслей, он царил в моей голове. Купание в проточной воде — истинно ведьминский очищающий обряд. Мало кто понимает, что вода способна забирать все плохое, излечивая хвори, избавляя от дурных наветов и взглядов, а также унося с собой боль и тревогу. Все это сейчас было как никогда необходимо мне, чтобы обрести спокойствие и ясность мыслей. Забредя по поясу в воду, я с наслаждением скользнула вперед, доверившись инстинктам. В волю наплававшись, перевернулась на спину, уставившись на поблескивающее на небе сквозь кроны нависших над заводью деревьев солнце и радуясь подступающему умиротворению. Проверенный способ сработал. Я забыла обо всем, наслаждаясь негой купания и прислушиваясь к едва различимому шелесту волн и листьев прибрежных деревьев. Резко вырвав меня из состояния блаженной безмятежности, совсем близко раздался шлепок. Кто-то, не особо заботясь о сохранении в тайне своего присутствия, нырнул в воду. Поморщившись в раздражении, кого это принесло, шевельнулась, плавно перемещаясь на ноги. Коснувшись дна, замерла в воде, не желая способствовать появлению разбегающихся во все стороны кругов. Заводь не была глубокой, и сейчас вода скрывала меня лишь наполовину, оставив солнышку и чужому взгляду крепкую грудь. Но я бы не была ведьмой, если бы испытывала смущение по этому поводу. Признаться, восхищенные мужские взгляды, пожирающие мою обнаженную фигуру, всегда скорее льстили, потворствуя моей свободолюбивой натуре. Как бы иначе я, испытывая такую потребность, заманивала к себе мужчин, а после, воспользовавшись их наивной восторженностью, неизменно подносила своим любовникам кубок вина, приправленного особым снадобьем, позволяющим им навсегда забыть о посещении моего дома. Взгляд, пробравшийся сквозь завесу склонившихся к воде ветвей, замер, подметив вынурнувшего из воды по течению выше мужчину. Впору застонать. Я мгновенно, необъяснимым наитием узнала его. Рум. И застыла, зачарованная великолепным зрелищем его обнаженного тела. Вероятно, оборотень отправился освежиться после трудной работы и не подозревая о моем присутствии. Злосчастное стечение обстоятельств столкнуло нас снова. Ветер, обдувающий мои мгновенно ставшие жаркими щеки, говорил о том, что почуять он меня не сможет. Услышать тоже, я замерла, не дыша. Скрытая нависшими над водой деревьями, могла не тревожиться о том, что буду замечена, подглядывающей за ним. Но как я не силилась, оторвать взгляд от мощных взмахов мужских рук не могла. А когда он, накупавшись, вышел на отмель у противоположного берега реки, и вовсе едва не рухнуло, ноги подкосились от внезапной слабости. Барс казался совершенным. Тело мужчины взволновало бы и древнюю старуху, что уж говорить об истомившейся по мужским объятиям страстной ведьме. Я невольно шире распахнула глаза, стараясь хотя бы взглядом объять олицетворяющее мощь и мужскую силу тела оборотня. Широкие плечи, сильные руки, узкий торс, крепкие ягодицы, длинные ноги, и... Сейчас я смогла увидеть и то, что лишь почувствовала при нашей первой встрече. Впечатляющую, слегка затвердевшую от прохлады воды мужскую плоть Рума. Даже с расстояния в несколько метров зрелище заставило меня судорожно сглотнуть. Почему именно сейчас, когда я не могу позволить себе и мысли о любовнике, он явился в мой дом? Мысленно застонав от разочарования, я прикрыла глаза. Оттого пропустила миг, когда оборотень резко обернулся в моем направлении. Когда спустя миг, напомнив себе, что страдаю ради значимой цели, я снова открыла глаза, самым невероятным образом встретилась с ним взглядом. Как он сквозь плотную завесу листьев умудрился разглядеть мои глаза, уму непостижимо. Но факт. Взгляд оборотня был в упор направлен на меня, и он однозначно, отчетливо меня видел. Осознав, что разоблачена, плавно повела плечами, заставив грудь, как и воду, вокруг прийти в волнение. Взгляд мужчины мгновенно сместился ниже. Удовлетворенная результатом этого маленького отвлекающего маневра, развернулась к нему спиной, намереваясь выбраться на берег. Но успела заметить, что он стремительно подхватил с земли одежду и обувь. Почти сразу же раздались шлепки о воду. Рум перебирался на мой берег реки.